Глава 12. «Кровь Сигмара!» — выругался Феликс. «Как они проникли внутрь? Мы же заблокировали врата!» Зомби массой подтягивались к докам, словно покрытые илом раки, переползающие друг через друга, чтобы спастись из бурлящего котла. Массивные фигуры мертвых зверолюдей вздымались среди них. Вода стекала с их грязной шерсти, и они, шатаясь, направились к дверям главного сторожевого поста, в то время как людские трупы, шаркая, пробирались к лестницам на стены и карабкались по бортам горящего речного судна, в то время как речные стражи рубили их и отталкивали назад. «Их так много!» — простонала Кэт. «Что нам теперь делать?» Феликс повернулся, чтобы задать Готрику тот же вопрос. Истребитель шел за фон Вольгеном, а Снорри и Роди следовали за ним. Феликс бросил тревожный взгляд на Снорри, опасаясь, что тот все еще может злиться на Готрика. Но лицо старого истребителя было таким же безмятежным, как всегда, словно его самый старый друг только что не кричал ему в лицо. Феликс вздохнул. Он предположил, что это было одним из преимуществ проблем Снорри с памятью. Он забывал оскорбления так же быстро, как забывал все остальное. Феликс отсалютовал сержанту с двуручным мечом перед тем, как они с Кэт повернулись, чтобы последовать за истребителями. «Спасибо, сержант!» Здоровяк одарил его застенчивой улыбкой. «Спасибо вам, мой господин!» — ответил он. «Спасибо, что вернули нас обратно!» «Вы благодарите его, сержант Лефлер!» — раздался голос позади них. «За оспаривание моего приказа!» Они все огляделись. Это был Боссендорфер. Его глаза сверкали. «Если я говорю вам отступить, вы отступаете», — сказал он, делая шаг вперед. «Если я скажу вам удерживать стены, вы будете удерживать стены, это ясно?» «Да, капитан», — сказал сержант. «Очень ясно». «Хорошо», — сказал Боссендорфер, затем указал на пустые зубчатые стены. «Держите стены!» Мужчины заколебались, и Лефлер взглянул на Феликса, словно спрашивая у него разрешение. Феликс автоматически кивнул, затем увидел, что Боссендорфер был свидетелем этого обмена репликами и застыл от ярости. Сержант поспешно отдал честь, затем повел остальных обратно к зубчатым стенам. Феликс отступил назад, чувствуя, что должен что-то сказать, затем с рычанием отвернулся вместе с Кэт. Он чувствовал на себе взгляд Боссендорфера всю дорогу, пока они спускались по стене вслед за истребителями. «Не думаю, что у меня появился новый друг», — сказал он. «Кому в друзьях нужен трус?» — усмехнулась Кэт. Они нашли истребителей на вершине самой восточной башни, нетерпеливо ожидающих, пока фон Гелдрахт раздаст приказы своим офицерам, а фон Вольген стоял рядом с ним, шепотом давая советы. «Каждый пятый человек на стене должен спуститься и защищать сторожку у ворот!» — крикнул фон Гелдрахт, затем, нахмурившись, повернулся к фон Вольгену. «Один из пяти? Ты уверен? Выдержат ли стены?» «Зомби на лестницах можно сдержать. Прорыв в гавани — наша самая большая угроза, лорд Стюарт. Стены пока можно оставить, а сторожка должна быть удержана, потому как если она падет, нам придется отступить в крепость, а это повлечет за собой еще большие потери жизней». «Но как мы можем заткнуть дыру?» — спросил фон Гелдрахт, и Феликс увидел, что он моргает от паники. «Я думал, мы уже заблокировали ее». «Предоставь это нам», — сказал Готрик. Его дыхание медленно приходило в норму. «Держите трупы подальше от сторожки, а мы заделаем твою дыру». Фон Гелдрахт вздохнул с облегчением. «Спасибо вам, истребители. Вам окажут всю необходимую помощь». «Веревка, ламповое масло, взрывные заряды и запальный шнур», — проворчал Готрик. «А также весельную лодку и несколько человек, чтобы отогнать зомби, пока мы работаем». «Будет сделано», — сказал фон Гелдрахт. «У вас будут двуручные мечи Боссендорфера, чтобы защитить вас». Феликс кашлянул. «Не стоит их беспокоить», — быстро сказал он. «Возможно, лучше подойдут несколько копейщиков». «Конечно, конечно», — сказал фон Гелдрахт. Затем повернулся обратно к фон Вольгену, когда Феликс, Кэт и истребители направились к лестнице. «А вы позаботитесь об обороне сторожки у ворот, милорд?» Фон Вольген поклонился. «Конечно, лорд управляющий. Мы будем сражаться до последнего человека». Феликс решил, что он проделал замечательную работу, не позволив презрению прозвучать в своем голосе. Несколько минут спустя Феликс, Кэт и Снорри бродили взад-вперед по набережной гавани, отбиваясь от гигантских летучих мышей, спускающихся с неба, и рубя любых зомби, осмелившихся высунуть голову из воды, в то время как Роди обвязывал веревку вокруг талии Готрика, а Готрик привязывал цепью свой рунный топор к запястью. Все они укрылись в самом дальнем углу гавани, за лестницей, ведущей в башню, рядом с речными воротами. Копейщиков, о которых просил Готрик, расставили между лестницей и насыпью, блокируя любых зомби, ковыляющих к ним со двора. Однако это не остановило тех, кто пытался выбраться из воды, и у Феликса, Кэт и Снорри было полно работы. «Уверен, что тебе хватит дыхания?» — спросил Роди, туго натягивая веревку. «Это займет не так много времени», — сказал Готрик. Феликс сглотнул. Он не мог представить себе более неприятного опыта, чем прыжок в темную воду гавани, полную нежити и зверолюдей, но было невозможно залатать дыру, пока они не узнают, насколько она велика, и единственный способ узнать это — нырнуть и посмотреть. Готрик тоже хотел знать, как зомби преодолели завалы. Отодвинули ли они камни в сторону? Неужели они копались в грязи? Как они могли сделать это за такое короткое время? Роди обвязал веревку, затем отпрыгнул в сторону, когда рядом с ними рухнул огромный валун, разбив каменные плиты. Доказательство того, что битва не прекратилась, чтобы они могли провести свое расследование. В действительности стало только хуже. Пушки Фолька на башнях продолжали палить, пытаясь вывести из строя катапульты Кемлера и требушеты, которые все еще бомбардировали внутренний двор грязью, камнями и горящими трупами. На стенах рыцари и копейщики фон Гелдрехта продолжали свою нескончаемую битву, отбрасывая лестницы зомби, а во внутреннем дворе фон Вольген и его рота отборных людей охраняли двери сторожки от постоянно растущего роя нежити, продолжающего выплывать из гавани нескончаемым потоком и нападать на них с бессмысленной сосредоточенностью. Если Готрик не найдет какой-нибудь способ перекрыть дыру в речных воротах, исход этой битвы будет предрешен. Люди фон Вольгена держались хорошо, но, столкнувшись с силой, что не сломается, не устанет и не уменьшится, они в конце концов умрут от истощения, и сторожка падет. Затем зомби откроют ворота, и остальная часть Орды вольется внутрь. Нижний двор будет потерян, и, вероятно, башня тоже. Замок Рейкгард окажется в руках Кемлера, а силы помощи, когда они, наконец, прибудут, возьмут на себя роль осаждающих, а не спасателей. Готрик подошел к краю насыпи. «Достаточно, Насакус», — сказал он. «Пора». Снорри закинул молот за спину и обмотал конец веревки Готрика вокруг своего массивного кулака. «Снорри готов!» «Готов», — сказал Роди, беря кувшин с ламповым маслом и факел. Готрик кивнул, затем нырнул в воду, держа топор в одной руке. Как только он скрылся под водой, Роди разбил кувшин с ламповым маслом о каменную насыпь и позволил содержимому пролиться на воду, затем поднес факел к растекающемуся блеску. С внезапным хлопком масло взметнулось огненным шаром, затем ярко вспыхнуло на поверхности воды, извиваясь, словно живое, сквозь рябь и брызги. Посреди него появился зомби и попытался вскарабкаться на берег, когда пламя охватило его голову и плечи. Труп, казалось, ничего не заметил и потянулся к Кэт горящей рукой. Она отскочила назад, затем одним топориком раскроила ему череп, а другим — горло. Существо откатилось назад, слабо царапаясь и шипя, погружаясь на дно. Секундой позже пламя погасло само собой, а еще через секунду веревка Готрика начала дико дергаться и биться в воде. «Тяни, Снорри!» — крикнул Роди. «Тяни!» Старый истребитель изо всех сил налег на веревку и начал наматывать ее кулак за кулаком, но сопротивление оставалось сильным. Роди присоединился к нему, и они потянули вместе, а Феликс и Кэт подошли вплотную к краю, подняв оружие. Вода забурлила у их ног, а затем из волн вынырнула бритая голова и широкие плечи, за которыми мгновенно последовала рогатая козлиная голова мертвого зверочеловека и гниющие, бьющиеся конечности людей и зомби. Готрик был облепленными. Звериный труп вцепился своими медвежьими зубами в его левое плечо, а люди вгрызались в его ноги и туловище, царапаясь и кусаясь, пока он размахивал своим рунным топором и яростно рычал. Феликс нанес козлоголовому чудовищу скользящий удар. Готрик вонзил свой топор тому в челюсть, и он отпал. Кэт перерубила позвоночник одному из мужчин, а Готрик зарубил двух других. Затем плюхнулся на набережную, сильно кашляя, в то время как Феликс и Кэт загнали остальных под воду. «Но?» — спросил Роди, бросая веревку. Готрик сел, все еще кашляя, и откинул гребень с глаз. «Проход достаточно большой даже для зверя-человека», — сказал он. «Но не больше. И прямо в воротах». Он раскрыл левую руку, чтобы показать огрызок металлического прута. Феликс и Кэт посмотрели на него через плечо. Истребитель держал отломанный кусок железной решетки речных ворот, но он выглядел странно хрупким, и когда Роди ткнул в него пальцем, тот рассыпался, как мел. «Саботаж!» — прорычал он. «Я думал, лорд жирные кишки собирается предпринять шаги». Готрик хмыкнул и поднялся на ноги. У него были глубокие следы укусов на левом плече и повсюду следы когтей. «Забудь о предателе. Мы должны заделать дыру». Его взгляд остановился на храме Сигмара по ту сторону гавани. «А вот и наша заплатка». «Вы не можете взять мою дверь!» — закричал отец Ульфрам, в то время как его послушник Данникен съежился на заднем плане. «Это храм Сигмара! Вы совершаете святотатство!» Истребители не обратили на него внимания, просто продолжали колотить по петлям огромной, окованной железом двери своими молотками и зубилами. «Мне жаль, отец», — сказал Феликс, — «но это единственный выход. Она достаточно прочная и большая». «Ты молился Сигмару, чтобы он защитил нас, не так ли, священник?» — перебила Кэт резким голосом. «Конечно молился», — ответил Ульфрам. «Постоянно». «А что, если это и есть его ответ?» — спросила Кэт. Священник открыл было рот, чтобы возразить, затем замолчал, нахмурив брови под тряпкой, скрывавшей его глаза. «Готово!» — сказал Роди и отступил назад, когда массивная дверь внезапно сорвалась с петель, затем опрокинулась вперед и с оглушительным грохотом рухнула на ступени храма. Ульфрам взвыл от этого звука и повернулся к алтарю в задней части храма, сотворив знак молота на своей впалой груди. «О, Сигмар, если такова твоя воля, то даруй мне...» «Мы вернемся за алтарем», — спросил Готрек. «Что?» — воскликнул Ульфрам. «Нет, здесь я провожу черту. Вы не можете...» Но трое истребителей уже подняли тяжелую дверь и понесли к своему реквизированному баркасу. К тому времени, когда лодочники оттолкнули тяжело нагруженный баркас от причала и начали грести к речным воротам, а Готрек, Феликс, Снорри, Роди и Кэт присели на корточки над неустойчиво балансирующими дверью и алтарем, Феликсу стало ясно, что Кемлер понял, что они делают, и был готов пытаться остановить их. Зомби, появившиеся из вод гавани, больше не ковыляли к осажденному каре защитников фон Вольгена перед сторожкой. Теперь они подпрыгивали со всех сторон баркаса и тянулись к его бортам своими раздутыми от воды конечностями. В то же время каждая гигантская летучая мышь в небе теперь неслась вниз и пыталась столкнуть их всех в воду. Это был сущий кошмар. Феликс, Кэт и Роди ползали вверх и вниз по лодке, в исступлении нанося удары зомби, в то время как Готрек и Снорри крутились взад и вперед, отбиваясь от летучих мышей с грохотом и визгом, пролетающими над ними, в то время как перепуганные речные стражи молились Маннану, колотя зомби веслами и не забывая при этом грести. Феликс каждую секунду боялся, что перегруженная лодка перевернется, и они утонут в бурлящем рагу из зомби, но каким-то образом, милостью ли Сигмара, они добрались до речных ворот, когда на дне оставалось всего на фут воды, и только двое гребцов погибли за это время. Готрек привязал лодку вдоль всей длины к железным прутьям ворот, что позволило лодочникам бросить весла, взяться за абордажные сабли и присоединиться к Кэт, Феликсу и Снорри в обороне, в то время как Готрек и Роди принялись за свою часть работы. Феликс никогда еще не участвовал в такой напряженной схватке. Это была безостановочная атака с воды и воздуха, кружащееся безумие рук, крыльев, когтей и щелкающих зубов, а лодка раскачивалась и подпрыгивала у него под ногами. Летучая мышь царапала ему лоб, и он продолжал сражаться, ослепленный кровью. Зомби укусил его за лодыжку, и его челюсти оставались сомкнутыми вокруг нее даже после того, как он отрубил ему голову. Кэт шаталась, как пьяная. Весь ее левый бок покрывала черная слизь. Лодочники дрались, как загнанные в угол крысы, рыча от бешеного страха. Бросив несколько коротких взглядов через плечо, Феликс увидел, что двое истребителей лихорадочно работают, прикрепляют дверь к воротам длинными цепями, обмотанными вокруг петель, затем обвязывают веревками массивный алтарь и проделывают то же самое с ним. Лодка так низко погрузилась в воду, что Феликс испугался, что один-единственный зомби, положивший руки на ее борт, отправит ее на дно. «В любое время, Готрек», — прошипел он сквозь стиснутые зубы. В любое время». «Почти все, человечий отпрыск», — сказал Готрик. Они с Роди повернулись к носу, где наполовину погрузились в воду два туннельных заряда Вульфа. Они достали из-за поясов спички, затем повернулись к лодочникам. «Взрыв оглушит зомби в воде и отбросит назад любого, кто пройдет через дыру», — сказал Готрик. «Но он также потопит лодку». «Потопит лодку?» — крикнул лодочник. «Ты не говорил! У тебя должно быть достаточно времени доплыть до берега до того, как зомби придут в себя», — ухмыльнулся Роди. «Но если у тебя не получится, что ж, по крайней мере, ты умер, спасая своих товарищей». Лодочники завыли, услышав это, но они мало что могли сделать. Готрик и Роди запалили фитили от зарядов, затем бросили их в центр гавани, и те с плеском упали в воду. Феликс немного скептически отнесся к этой части плана, но передумал, увидев, что искрящийся огонек спичечного шнура все еще горит, пока те опускаются на дно. Зомби, будучи зомби, не обращали на это никакого внимания и просто продолжали атаковать, как и летучие мыши. Но сердце Феликса бешено колотилось в груди, пока он ждал взрыва. Насколько сильным будет взрыв? Что если он размажет их всех по воротам? Глухой толчок, который он скорее почувствовал, чем услышал, ударил по подошвам его ног и сильно раскачал лодку под ним. Затем посреди гавани извергся гейзер воды, дыма и останков зомби, разбрызгивая их всех и посылая огромную кольцевую волну, распространяющуюся во все стороны. «Вот оно!» — крикнул лодочник, роняя абордажную саблю. Волна высоко подняла их, и, как и опасался Феликс, ударила лодкой о ворота. Но затем вода прошла сквозь прутья и снова улеглась. Лодка барахталась на поверхности. Затем выскользнула из-под закованной в цепи двери храма с обвязанными веревками алтарем и погрузилась под воду. Лодочники отчаянно поплыли к набережной сквозь Саграссово море плавающих неподвижных зомби, но Феликс и Кэт остались цепляться за прутья ворот и рубить кружащихся летучих мышей, пока последняя часть плана Готрика буквально вставала на свое место. Когда лодка затонула, тяжелая дверь храма опустилась на цепях, пока не скрылась под водой, и Феликс почувствовал, как она с лязгом ударяется о речные ворота. «Итак», — сказал Феликс, пригибаясь от нетопыря, врезавшегося в ворота, — «это заделает дыру?» «Да», — ответил Готрик, затем хлопнул по массивной каменной плите алтаря, все еще висевшей на веревках, наполовину погруженной в воду у ворот. «А это будет нашим замком. Даже зверочеловек не сможет сдвинуть дверь, если за ней будет вот это». Он поднял топор и повернулся к Роди и Снорри. «Готов, Балкисон? На сокус?» «Снорри готов!» — сказал Снорри, подтягиваясь так, чтобы держаться за внешний край алтаря. «Да, Гурнисон», — сказал Роди, поднимая топор. Одновременно они с Готриком перерезали веревки, удерживающие каменный молебен, и тот быстро погрузился в воду. Истребители последовали за ним, держась за его края, чтобы направлять, и исчезли под темной водой. Феликс огляделся. Плавающие зомби начали дергаться и стонать. «Нам лучше добраться вплавь», — сказал он, убирая меч в ножны. Кэт кивнула, и они направились к насыпи, находившейся всего в нескольких ярдах от них. Лодочники помогли им выбраться из воды, затем оглянулись на ворота. «У них получилось?» — спросил один из них. «Это кажется невозможным», — сказал другой. Но когда головы истребителей снова показались на поверхности, и они поплыли к берегу, Феликс заметил, что все летучие мыши оставили их в покое и опять начали атаковать людей фон Вольгена, разя их с воздуха, пока те защищали сторожку от огромной толпы зомби, окружившей ее. «Да», — ответил Феликс, — «у них получилось. Кемлер отказался от нас ради другой цели». Трое истребителей выбрались из воды и повернулись к месту сражения у сторожки. «Пошли», — сказал Готрик, тяжело дыша, и двинулся вперед вместе с Роди и Снорри. «Теперь осталось совсем немного». Феликс обменялся усталым взглядом с Кэт. Казалось, они сражались целую вечность, но истребитель был прав. Латать дыру было бы бессмысленно, если зомби, которые уже проникли внутрь, прорвутся через передние ворота. Он вытащил свой меч, а Кэт — топорики, и они поплелись за истребителями. Когда все было кончено, когда последний, попавший в ловушку зомби, был обезглавлен и брошен на погребальный костер, когда пожары в домах были погашены, а стрелки на стенах забрали у зомби столько лестниц, что те больше не могли продолжать штурм, фон Гелдрехт и фон Вольген подошли к ним. Защитники с капитаном Хульцем, отцом Ульфрамом и Данникеном на хвосте. Все они почтительно склонили головы. «Спасибо вам, истребители», — сказал фон Гелдрехт. «Если бы не ваш быстрый ум, мы были бы застигнуты врасплох. Замок Рейкгард в неоплатном долгу перед вами». «Даже если это будет стоить нам храмовой двери», — сказал с улыбкой отец Ульфрам. «Но как они проникли внутрь?» — спросил фон Вольген. «Они что, зарылись под камни? Разве их сложили недостаточно высоко?» Готрик перевел дыхание, затем заговорил. «Кто-то разрушил ворота вдребезги, как и механизмы замка, как руны». Фон Гелдрехт закрыл глаза и застонал. «Саботаж!» Фон Вольген устремил на него мрачный взгляд. «Вы больше ничего о нем не узнали, лорд-управляющий?» «Мои капитаны заверили меня, что они сообщат о любых подозрительных событиях», сказал фон Гелдрехт, качая головой. «Но они еще не давали мне никаких отчетов». Феликс увидел, как челюсть фон Вольгена сжалась от сдерживаемого гнева. «Мой господин, искоренение такого могущественного предателя имеет первостепенное значение. Ты должен сделать больше». Он повернулся к отцу Ульфраму. «Неужели добрый отец не может своими молитвами установить личность этого колдуна?» Фон Гелдрехт кашлянул, когда все посмотрели на священника. «Я уже спрашивал», — ответил он. «Но я уже не тот, кем был», — сказал Ульфрам, поднимая свои забинтованные глаза на фон Вольгена. «Бой с чумным чемпионом, которого я убил в Гримменхагене, не был выигран без жертв. Он отнял у меня зрение и силу моих молитв. Данникин сделал все возможное, чтобы помочь мне восстановиться, но я сильно ослаб, и Сигмар не счел нужным ответить мне по этому вопросу». Фон Вольген огорченно поклонился. «Прости меня, отец, я не знал». Феликс удивленно посмотрел на Ульфрама, когда тот кивнул и снова опустил глаза. «Хрупкий старик убил чемпиона темных сил. Означало ли это, что он был воином-клириком во время войны? Глядя на него сейчас, это казалось едва ли возможным». «Тем не менее, это было достойное предложение, лорд фон Фольген», — сказал фон Гелдрехт. «И ты прав, я должен сделать больше. Я думал сохранить саботаж в тайне до тех пор, пока злодей не будет задержан, но теперь я вижу, что требуются решительные меры». Он вздохнул и долгое мгновение смотрел в землю, затем поднял глаза. Его осунувшееся лицо стало изможденным. «Хольц, проинформируй офицеров, а ты, фон Вольген, передай весть своим людям. Завтра после утренней трапезы я обращусь ко всему замку во внутреннем дворе. Присутствовать будут все, кто не находится на дежурстве. Рыцари, пехотинцы, слуги и обслуживающий персонал. Каждый. Я разоблачу этого злодея перед ними раз и навсегда». «Милорд», — встревоженно произнес фон Вольген, — «что ты собираешься делать?» «Лучше, чтобы никто не знал заранее». Фон Гелдрехт повернулся к Ульфраму. «Отец, могу я поговорить с тобой в храме?» «Конечно, лорд-управляющий», — сказал священник. «Пройдемте со мной». Данникин взял Ульфрама за руку и повел к храму, теперь лишенному дверей, а фон Гелдрехт, прихрамывая, шел рядом с ним, что-то тихо говоря. Феликс был поражен контрастом между его воспоминаниями о жизнерадостном и крепком фон Гелдрехте, которого он встретил всего несколько дней назад, и хрупким стариком, что сейчас, шаркая ногами, удалялся от него. Хультс отсалютовал Феликсу, Кэт и истребителям и повернулся, чтобы вернуться к своим людям. «Отличная работа, друзья! Когда мы снова выпьем пиво, первая кружка за мой счет». «Хольц», — сказал фон Вольген, подзывая его обратно. «На одну минутку». «Слушаюсь, мой господин». Фон Вольген бросил смущенный взгляд на удаляющегося фон Гелдрехта, затем понизил голос. «Не мое дело приказывать вам, но, возможно, кому-то следует поставить охрану у речных ворот, чтобы это больше не повторилось». Хольц тоже посмотрел вслед фон Гелдрехту, затем кивнул. «Слушаюсь, милорд. Очень хорошее предложение. Я немедленно приставлю кого-нибудь на это задание». Он снова двинулся прочь, а фон Вольген повернулся к Феликсу, к этой истребителям. «Я знаю, что мы не очень хорошо начали. Я не жду от вас дружбы после того, как заковал вас в цепи за то, чего вы не совершали. Но я хочу, чтобы вы знали, что я ценю ваше присутствие здесь так же сильно, как и присутствие моих собственных рыцарей. Благодарю вас». Он щелкнул каблуками и поклонился, затем повернулся и зашагал прочь, не оглядываясь, прямой как шомпол. «Он все еще слепой дурак, что не может отличить собственного сына от трупа», — фыркнул Роди. Готрик сплюнул. «Он не тот дурак, о котором нам стоит беспокоиться», — сказал он, затем посмотрел вслед фон Гелдрихту, который как раз входил в храм вместе с Ульфрамом и Данникеном. «Предателя речами не поймаешь. Их нужно хватать на месте преступления». «Ловушка?» — спросила Кэт. Готрик оглядел внутренний двор. «Он ищет свою следующую цель». «Ты знаешь, куда он нанесет удар?» — спросил Феликс. «Ну, это будут не речные ворота», — сказала Кэт. «Нет, если Хульц будет охранять их, как он сказал». «Щиты», — проговорил Роди. «Он уже разрушил обереги, ров, речные ворота. Больше ничего не осталось». Готрик кивнул, затем повернулся к лестнице, ведущей на стены. «Найдите места, где можно спрятаться. Мы будем наблюдать, пока крыса не вылезет из своей норы. Затем мы ее поймаем». Феликс застонал. Он был невыразимо утомлен. «Сегодня вечером?» «Да, человечий отпрыск», — сказал Готрик. «Завтра может быть слишком поздно. И никому не говорите о нашем деле. Я никому не доверяю в этом сумасшедшем доме». Когда они рассредоточились в поисках подходящих точек обзора, Феликс почувствовал на себе взгляды и, обернувшись, увидел Боссендорфера, который вел своих двуручных мечей в подполье и смотрел на него через плечо. Ненависть в его глазах чуть не опалила волосы Феликса. Кэт нашла затененное местечко на крыше храма Сигмара, откуда можно было наблюдать за внутренним двором, в то время как Снорри и Роди выбрали места в разрушенных конюшнях и полусгоревших домах. Феликс и Готрик выбрали темный участок стены со стороны реки, далеко от того места, где были установлены щиты, но откуда открывался вид на все укрепления. Теперь, когда Феликс перестал биться, бегать, плавать и кричать, вся усталость, голод и боль нахлынули на него, и он обвис на зубчатой стене, как пустой рукав. У него были порезы и ушибы с головы до ног, выбитый зуб, отсутствующий ноготь на большом пальце. Ни то, ни другое он не мог объяснить, и он был покрыт грязным налетом дыма, пота и воды из гавани. Как долго он сражался? Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз выпивал больше глотка воды и съедал больше сухого пайка за раз? Сколько времени прошло с тех пор, как он спал больше нескольких часов подряд? Он слишком устал, чтобы придумать какой-либо ответ. Он слишком устал, чтобы держать голову высоко поднятой. Но в то же время, когда он закрывал глаза, его разум метался, как нервный таракан, и не давал ему уснуть. Кто был предателем? Какое безумие фон Гелдрехт планировал на завтра? Что случилось с Боссендорфером? Но образ, к которому его разум возвращался чаще, чем к какому-либо другому, был Готрек, ревущий в лицо Снорри. Дружба между двумя истребителями переживала свои взлеты и падения за то время, что Феликс их знал, но он никогда не видел ничего подобного. Снорри теперь стоил Готрику по меньшей мере двух верных гибелей, и тот вынудил его запугать Роди, чтобы молодой истребитель тоже отвернулся от своей судьбы. Цена клятвы Готрика позаботиться о том, чтобы Снорри добрался до Каракадрина, становилась невыносимо высокой. И если события будут развиваться так, как казалось неизбежным, она может стать только выше. «Знаешь, ты не можешь его винить», — сказал он, отрывая голову от стены. «Кого винить?» — пророкотал истребитель, продолжая одним глазом осматривать щиты. «Снорри», — сказал Феликс. «Ты не можешь винить его за то, что он ничего не помнит». «Разве?» — проворчал Готрик. «Если бы Насакус нашел свою погибель 20 лет назад, как настоящий истребитель, ничего из этого нас бы сейчас не беспокоило». Феликс впился взглядом в лицемерие истребителя. «А не бревно ли в глазу тебе мешает посмотреть на эту ситуацию иначе?» Готрек сплюнул через стену. «Оставь это в покое, человечий отпрыск». Феликс пожал плечами и снова прислонился головой к стене. «В любом случае, я не понимаю, зачем тебе это нужно. Никто из нас не выберется отсюда живым. Ни ты, а уж тем более не я. Явно ни Снорри, ни Кэт, ни Роди. Никто из нас не доберется до Каракадрина. Готрек пожал плечами. «Клятва есть клятва», — ответил истребитель. «А гном не отказывается от своих только потому, что что-то невозможно».